Глава 12. Я понятия не имела, насколько хорошо укреплены мои земли. То, что у меня нет в распоряжении натренированных и умелых солдат, было ясно с первого взгляда. Ни гарнизона, ни охраны, ни зала для тренировок, ни оружейной, ничего. Поместье, судя по его внешнему виду, в осаде не продержится и 5 минут. Дверь сметут, проходы наводнят солдатами. Прислугу и меня скрутят довольно оперативно. Деревни, думаю, тоже. Вряд ли крестьяне могут держать в руках что-то тяжелее топора или вил. А самое главное, я не думаю, что мои люди умеют владеть оружием. Их никто не обучал. Они все прикреплены к сахе и плугу с рождения. Как сказали бы на земле, пороху не нюхали. А значит, и войну я проиграю. В течение первого же часа после начала вторжения проиграю. Какова там была участь женщин, сдававшихся на милость победителю? Правильно, совершенно незавидная. Хорошо, если их замуж брали. А то могли попользоваться и свалить. А ты рожай и воспитывай бастарда. Да еще и непонятно, от какого отца. Да, конечно, я прекрасно понимала, что сейчас специально себя накручиваю. Делаю все, чтобы самой испугаться собственных же фантазий. И что все могло быть совсем не так плохо. Но часть моей натуры металась внутри тела и буквально орала, что надо что-то предпринять. Возможно, уже сейчас набрать солдат, начать их обучать. Угу. Без жалования и крыши над головой они быстро от меня сбегут, особенно зимой. Не успею я повоевать, воительница. Алик давно ушел, а я осталась. В той же гостиной, в которой мы с ним беседовали. Сидела в кресле, вставала, расхаживала по комнате, снова усаживалась в кресло. В общем, нервничала. Нет, я, конечно, догадывалась, что рано или поздно мной, а вернее моими землями, находящимися без твердой мужской руки, заинтересуются. Не соседи, так кто-нибудь из аристократов, проживающих в крупных городах. Но не думала, что это случится так быстро. «Вот тебе и потенциальный жених», — хмыкнула я про себя. Руки чуть подрагивали. Волнение и нервозность грозили перейти в панику, самую настоящую, с паническими атаками и непрекращающейся истерикой. Хотел эффективный брак, а рискуешь получить настоящий. С мужем-диктатором, выводком наследников и образом жизни, как у местных кумушек. Вот радость-то будет для мужа, когда он твое наследство загробастает. Я глубоко вдохнула, затем резко выдохнула. Снова вдох, выдох. И опять. Так, надо звать служанку. У экономки вроде были капли. Успокоительное. Вот что мне сейчас просто-таки необходимо. Капли оказались в стакане у меня под носом уже минуты через 3-4. Я проглотила все, что мне дали. Снова глубоко вдохнула. «Ваша светлость, как вы?» С беспокойством в голосе спросила Мириса, сидевшая в кресле напротив. «Как-как? Относительно». Истерить больше не хочется, и то счастье. Все в порядке, спасибо. Я нашла в себе силы говорить спокойно. Вы можете идти, я дальше справлюсь сама. Мириса встала из кресла, поклонилась и покинула гостиную. Я глубоко вдохнула в очередной раз. И снова резко выдохнула. Так, ладно. Раз Алик уверяет, что до весны ко мне никто не сунется, то и беспокоиться о поместье и землях вокруг него. Буду потом. Пока же оставались насущные проблемы. У меня имелись монеты из кошеля. Было немного времени. А значит, нужно все же постараться набрать припасов. До весны. И не умереть с голоду всем поместьям. Нет, меня опять куда-то не туда понесло. Видно, сказываются те самые нервные клетки, которые не восстанавливаются. Я заставила себя подняться из кресла и выйти из гостиной. Надо было сходить в библиотеку за очередной книжкой. Если, конечно, там еще остались нечитанные. Уж больно мал был ассортимент. Но какой-нибудь сборник законов наверняка стоит в пыли на дальней полке. Вот его и следует открыть. И внимательно почитать все о браках, которые заключались в этом мире. Узнать, составляется ли брачный контракт. Сколько времени дается на подготовку к бракосочетанию. Можно ли отказаться от предложения руки и сердца. Как правильно выбрать мужа? И прочее. Вдруг что-нибудь интересное раскопаю. То, что пригодится намного позже, весной. С такими мыслями я поднялась по лестнице на второй этаж и дошла до дверей библиотеки. Здесь было прохладнее, чем в спальне. Все же топлива не хватало, чтобы обогревать все помещения. А потому я решила читать у себя возле камина, слушая треск горевших дров. Сборник законов и правда нашелся на одной из полок. И совсем не пыльный. Толстая книга в темно-коричневой обложке горделиво стояла рядом с учебником географии. Непонятно каким образом, затесавшимся в это сборище научных книг. Я взяла сборник законов, прижала к груди. Что ж, изучим и внимательно. Я, конечно, не поверенный, особых знаний в этой области не получила. Но тоже кое-что умею. Посмотрим, что полагается женщинам, какие у них права и каким образом можно эти самые права отстоять.